каким удовольствием я бы с вас все это содрал, ах, простите, совлек, но у меня настолько нет времени. События разворачиваются быстрее, чем мне хотелось бы. Только что поступила депеша из Петербурга, меня категорически торопят, времени совсем нет». Опустившись в кресло, Бестужев усмехнулся. «Вы прекрасно выглядите, мой дорогой». «Ротмистр, вы же, насколько я помню, условились...» Страдальчески поморщился Аргамаков. «Простите», — кивнул Бестужев. «Этого я касаться не буду. А интересно, между прочим, прокурора Верещагина зовут в точности, как и вас, он тоже Викентий Сергеевич?» «Да, интересное совпадение». «Это все математика», — дружелюбно сказал Бестужев. «Знаете, мне однажды один приват-доцент сообщил любопытный математический фокус. Если в одном помещении окажутся не менее 30 человек, у двоих из них непременно совпадут дни и месяцы рождения. Да-да, представьте себе. Мы не раз проверяли в достаточно больших компаниях, и всегда подтверждалось... «Викентий Сергеевич, ну что вы такой печальный? Все идет хорошо, давайте дело». «Если бы хорошо», — вздохнул Аргамаков, но покорно выложил на стол тоненькую папку. Бестужев нетерпеливо ее раскрыл. «Ага, место находки гильзы указано правильно, с дополнением, деформировано по неосторожности городового зыгала». Надо понимать, при составлении протокола присутствовало достаточно непосвященных людей, чтобы наш некто побоялся фальсифицировать бумаги. Пуля. Почему конверт вскрыт и сургучная печать разломана пополам? «Викентий Сергеевич», не сулящим ничего хорошего голосом, произнес Бестужев, демонстрируя пустой конверт. «Я же вам говорю, что все пошло вовсе не так гладко. Где пуля?» «Ее минут 10 назад забрал штабс-ротмистр Ракицкий. Вот расписка по всей форме. Уж не знаю, как он узнал, что я появился на службе, только нагрянул, как снег на голову, категорически потребовал пулю». «И вы отдали», — поморщился Бестужев. «Он вас что, запугал? Ну, скажем так, имели место определенные напоминания о возможных неприятностях, связанных с обстоятельствами, которые вам должны быть неинтересны». «Чтоб вас черт побрал!» — зло выдохнул Бестужев. «Где же его искать-то теперь?» «А он в аптеку пошел. Я видел в окно. Вон там аптека на другой стороне улицы наискосок. Давно? Я же говорю, минут 10 назад вы с ним едва не столкнулись нос к носу. Он был в форме? Да, в полной форме». Подойдя к окну, Бестужев сразу увидел ту самую аптеку. Недолго думая, сказал: «Давайте сюда расписку, дело я заберу с собой, потом верну, не ерзайте». Завязал тесемки, сунул папку под мышку и почти выбежал, надевая фуражку на ходу, задев ножными шашки за косяк. Зыгало расхаживал у входа, судя по его виду, не терзаясь никакими особенными мыслями. «Подожди здесь», — сказал ему Бестужев и направился к аптеке. Как и в любом другом приличном заведении подобного рода, внутри на подоконниках стояли пузатые шары, наполненные красными, синими и желтыми жидкостями, подсвеченными сзади керосиновыми лампами. Над дверью, как полагается, укреплен большой двуглавый орел, черный с золотом и яркой киноварью. Мельком подумалось, что в витринах аптек от чего-то никогда не бывает зеленых или, скажем, фиолетовых шаров, то бишь подкрашены этими красками воды. Почему? Да кто его знает, загадка. Он распахнул дверь, над головой мелодично брякнул колокольчик, из задней двери неспешно показался старичок в белом халате с повисшим на шнурке пенсне. «Положительная эпидемия», — громко произнес он, словно человек, привыкший разговаривать сам с собой. «Вам нужно знать, куда ушел тот господин». «Какой?» — — удивленно спросил Бестужев.